7.2. Диета хороших новостей. В семейных историях многих клиентов обнаруживается паттерн неудовлетворенности, когда человек не может разглядеть в своей жизни хорошее и в погоне за великими свершениями обесценивает то, что имеет сегодня. Такой взгляд на жизнь сквозь мутные линзы якобы справедливой критики понижает жизненный тонус, лишает сил, мешает ставить новые серьезные цели. Одним из надежных инструментов преодоления паттерна разочарования и неудовлетворенности является диета хороших новостей. Использование этой диеты доказало свою исключительную эффективность, и поэтому я считаю необходимым ее всячески популяризировать. Например, она подробно описана в книге из серии «Психология взаимоотношений», которая называется «5 да, 5 нет. Принципы выбора правильного партнера». Как соблюдающий пищевую диету человек отказывается употреблять определенный вид продуктов, точно так же человек, соблюдающий диету хороших новостей, отказывается потреблять угнетающие новости, которыми привыкли делиться с ним окружающие. Иначе говоря, отказывается быть жилеткой и дежурным ухом, становясь потребителем позитивных новостей. Вместо этого он становится потребителем позитивных новостей и тем самым производителем хорошего настроения. Ведь тот, кто хочет, чтобы ему жизнь улыбнулась, должен сначала сам подарить ей свою улыбку. Искоренив убеждение, что счастье – удел избранных, а успех – выигрыш в лотерею, человек, наконец, начинает верить в себя и свои возможности. Первое блюдо в меню диеты хороших новостей – реакции на самого себя. Следует прекратить сетование на собственную неудачливость, неразумность, невезучесть и прочие «не», которыми человек привычно награждает себя. Клиенту дается такое задание. В течение дня запомните – как минимум 3 своих мыслей, эмоций и поступка, за которые вы могли бы похвалить себя. Вечером, ужиная с близкими, поделитесь этими воспоминаниями, переживите их снова. Если вы не готовы к такому общению с близкими, вспомните лучшие моменты прожитого дня в одиночестве, готовясь ко сну. Тем самым клиент научится выхватывать из жизни своим внутренним взором то, что является безусловно положительным, и сделает это фокусом своего внимания, перестанет приписывать себе, близким людям и событиям своей жизни отрицательные ярлыки, искажающие представление о себе и своей жизни. Не всем это задание дается легко. Некоторые убеждены, что радоваться за себя, хвалить себя можно только по серьезным поводам. Вспоминая, когда и почему они радовались в последний раз, носители этого убеждения называют 2-3 судьбоносных события. Когда диплом защитил, когда женился, когда ребенок родился. Понятно, что действительно грандиозных событий в жизни много не бывает, но повод для радости есть в каждом прожитом дне. Известно, что великий физик Резерфорд, обходя лаборатории своего института, спрашивал с утра: «Ну, какие открытия вы совершили вчера?» Умение дробить свои впечатления, видеть в жизни нюансы и наслаждаться ими – очень важный инструмент в работе над собой. Когда человек с паттерном неудовлетворенности говорит: «Не понимаю, за что себя можно хвалить», стоит задать ему встречный вопрос: «Как вы думаете, если на улице хорошая погода, кто ее автор?» Ведь на самом деле у любой погоды 2 соавтора – природа и человек, который ее оценивает. Если человек вышел на улицу, увидел дождь и обрадовался: «Как хорошо, что я взял с собой зонтик», то для него плохой погоды нет. Он соавтор хорошей погоды, и за это можно себя похвалить. Диета хороших новостей чрезвычайно полезна при столкновении с трудностями, финансовыми неурядицами, долгами, болезнями. В эти моменты качество жизни падает, и вероятность появления потока деструктивных мыслей сильно возрастает. Под их влиянием человек теряет веру в себя, тем самым все ту же закручивая спираль негативного развития событий. Он пренебрегает новыми возможностями, ссорится с близкими, отталкивает от себя потенциальных помощников по выходу из кризиса. Вот тут диета хороших новостей и приходит ему на помощь. Наш опыт показывает, что диету хороших новостей с удовольствием практикуют дети. Среди братьев и сестер включается здоровая конкуренция, кто сделает больше хороших дел. Замечательное соревнование.